Письмо 211. 2 октября мы получили твое письмо. Спасибо, что скоро написал. Рады, что благополучно добрался до места. Относительно проповеди, на эту тему есть отличная с богатым материалом у Дмитрия Херсонского в 3-м томе. Думаю, что больше тебе ничего не понадобится. Напиши кратко и мысленно чаще говори в свободное время. Говори так, как бы ты говорил товарищу или учителю. Старайся изложить те мысли, какие ты считаешь нужным сказать. В твоем случае излагай устно то, что ты написал. Тема такая, что чувство мало будет участвовать. Я не ошибаюсь, кажется. Считаю 24-ю неделю по Пятидесятнице о жене кровоточивой и воскресении дочери Иаира. Не бойся. Все люди – падшие существа. Все душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это видят. По преподобному Петру Дамаскину это есть духовное видение, которое есть дар Божий, а не собственность человека. Плотский человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влияния. Успокаивай себя. Скоро можешь получить свободу от людских мнений и спокойствия духа. Да поможет тебе Господь. Будь здоров. Да хранит тебя Господь. Мы тебя очень любим и желаем всех благ небесных и сколько можно земных. Ради Бога, не делай ничего по спору или соревнованию. Это мне 1000 раз говорили моя мать и бабушка и приводили много ярких примеров увечья или смерти утонувших. Так утонул жених моей матери. Поспорил, что переплывет Тверцу, и утонул, а был великолепный пловец. Вспомни правила внешнего поведения у Игнатия Брянчанинова в 5-м томе. Он приводит мнение святителя Василия Великого и других древних отцов, которые приписывали хорошему внешнему поведению великое значение в духовной жизни. Все наши кланяются. Ждем тебя. Любящий тебя Никон. 3 октября 1958 года. Письмо 212. Дорогой, мир тебе и благословение Божие. Да хранит тебя Господь. Твое письмо получили мы на Николу. Очень рады, что ты не сдрейфил с проповедью. Сказано, Дух Святый будет говорить, когда нужно. Вот и на тебе это исполнилось. Сердце материнское. Горе тем, кто оскорбит его. Много слез надо будет пролить, чтобы освободить таким людям свое сердце от боли, от угрызения совести, червь неусыпающий. Все начинается здесь для человека, рай и ад. Только умершие здесь душой не чувствуют ничего, пока не воскреснут для вечной муки, о реальности которой говорят муки тех, кто здесь еще воскрес и почувствовал страдания, являющиеся образом, тенью будущих страданий для нераскаявшихся здесь. Вот какая тяжелая фраза. Форма соответствует содержанию. До свидания, дорогой. Ждем тебя. Будь здоров. Не переутомляйся, не поддавайся тщеславию и не огорчайся, когда получишь не то, что ожидал. Учись смирению. Что не случится плохого или неприятного, принимай как заслуженное. По Марку подвижнику ничего не может случиться, если человек не заслужил. Одна из сторон покаяния состоит в том, чтобы принимать все скорбное как следствие сделанных грехов. Это научает человека смирению и прочему. Да хранит тебя Господь и вразумит на все доброе. Любящий тебя Никон. Письмо 213. Дорогой, терпения желаю тебе, мира и спасения. Я сказал проповедь о посте, развив мысль о необходимости воздержания телесных чувств. Через них, особенно зрение и слух, захламляется душа. Этот хлам во время молитвы оживает и не дает сосредоточиться. Если будешь импровизировать, то очень выгодно и полезно подчеркнуть эту сторону поста. Также надо подчеркнуть необходимость прощения обид и милосердия ко всем. Будьте милосердны, как Отец Небесный. Воспользуйся сердечной тоской для развития внутренней молитвы Иисусовой. В это время она легко делается и углубляется в сердце, и скоро даст мир и утешение, но зато при этом опять пропадает и молитва. Так что иногда не знаешь, что предпочесть. Я это сам испытал. Например, в тюрьме молитва Иисусова сама делалась, почти без всякого напряжения, а потом стало труднее. Прости, что я пишу, может быть, не то, что надо. Но будь здоров, милый. Прости, что я по-стариковски многословлю. Не осуждай ты меня. Да хранит тебя Господь. Да поможет окончить безболезненно год. Любящий тебя Никон. Передай мой сердечный привет В. Пожелание хорошо окончить год и перейти на следующий курс. До свидания, родная душа. Никон. 18 марта 1959 года. Письмо 214. Дорогой, мир тебе, родной. Твои письма получили. Не смущайся неудачами. Все суета-сует, всяческая суета. Чтобы приобрести смирение, а с ним мир Божий в душе, превосходящий всякое разумение, надо много потерпеть неудач, падений, оскорблений и прочего. Постоянные успехи могут погубить духовного человека. Поэтому промысл Божий вынужден посылать нам всякие испытания, неудачи, скорби, болезни и прочее, чтобы человек на тысячах примеров познал свою немощь и отдался всецело в руки Божии, а не на себя надеялся. Господь да хранит тебя, родной наш, и благословит на всякое время. Ждем от тебя письмеца. Дедушка Федот. 24 марта 1959 года. Письмо 215. Дорогой, здравствуй. Поздравляю тебя с Днем Ангела. Его святыми молитвами да оградит тебя Господь от всякого зла, внешнего и внутреннего, да подаст мудрость духовную и ревность ко спасению, да поможет тебе, преподобный, пройти земной путь в исполнении заповедей Христовых и примет тебя в свою обитель вечную. Мы получили твое письмо 24 марта, а ты его писал 23-го. Очень рады, что сон был не в руку, и тебе удалось прилично сказать проповедь. Чем дальше, тем легче тебе будет говорить. Главное, надо иметь достаточно материала, чтобы можно было при произнесении употреблять то, что вызывается ходом речи. Слава Богу! Да, подарок тебе уже готов от меня. Ты помнишь? Надеемся, что ты на Благовещение приедешь на дни, о которых я писал в прошлом письме. На Пасху я буду от себя хлопотать, чтобы тебя отпустили для пения, так как бас продолжает болеть, и нет надежды, чтобы он поправился. Наши все поздравляют тебя и желают всяких благ. Ждем. Лысый с белой бородой. 26 марта 1959 года. Письмо 216. Дорогой, мир тебе и спасение от Господа. В К в кино выставили на позорище изображение В, учащей своих детей молиться, с надписью «Это жена работника С». Последствия этого неизвестны, однако настроение их унылое. Зато наши обрадовались за ОН. Надеемся, что все обойдется благополучно. Родной, ты не унывай от слышания браним. Так должно быть. Так давно об этом сказано и не может не осуществиться. Смоленский старичок вполне мирской человек, хотя и убежденный, и, безусловно, православный. Сказывается старость во многом, и не исключена возможность какой-либо неожиданности. У меня это время было очень тяжелое душевное состояние. Теперь стало вполне нормальное, но уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Лермонтов. Прости меня, родной, что я тебя заражаю унынием, может быть. У нас все благополучно пока. Все здоровы и повеселели, так что тебе нет основания предаваться пессимизму. Приезжай при первой возможности. Привет, В и Д. Да хранит вас Господь и да наставит на путь правый и оградит от всякого зла, внешнего и внутреннего. Твой Никон. 15 сентября 1959 года. Письмо 217. Дорогой, получили твое письмо сегодня. Жаль, что нет тебя здесь. Вишни зацвели. Только часть цветов раскрылась, а все дерево белое. Поют соловьи. Прошли дождички. Высадили помидоры сегодня. У нас сегодня на нашем градуснике +26. В лес не ходим, некогда. Как ни странно, а только теперь начинаю познавать, что такое надежда. В 65 лет. А молитву мытаря тоже познал только несколько лет назад. Я, как и все прочие, наверное, познавал наружность, а сущность их, познаваемая опытом, не была доступна. Очень бы хотелось знать, как это происходит у других. Потом надо еще различать понимание, всецелое хотя бы, от овладения ими. Для понимания нужно испытать опытом, а овладение есть постоянное владение этим опытом. Так и прочее в духовной жизни. При наличии опыта духовного, какими жалкими кажутся антирелигиозные попытки легнуть льва. Господи, вразуми всех и не попусти никому погибнуть в удалении от Тебя. Да хранит Тебя Господь. Ждем Тебя очень. Пиши о дальнейших экзаменах. Никон. 16 мая 1959 года. Письмо 218. Дорогой, мир тебе. Сегодня, 13 октября, получили твое письмо и фото. Оба вышли хорошо. Ую – вид смиренный. Пара хорошая. Относительно отрицательной критики. Мое мнение – никогда ее не читать и никогда не возражать. Никого не убедишь, а себе всегда повредишь, читая и впуская в душу бесовский дух. Я много пострадал в свое время. Пользы ни для кого никакой. Когда будешь иметь силу духовную, тогда эта сила будет действовать на слушателей, если только они сколько-нибудь способны, имея уши, слышать. Смотри, как действовали слова самого Иисуса Христа, притча о сеятеле и другие. Если тебе самому придут навязчивые мысли в духе отрицательной критики, то в этом случае лучше бороться с ними молитвой и отвлечением внимания, а главное – чтением святых отцов. Нужно волей утверждать свою веру, хотя бы рассудку падшему и бесовскому казалось абсурдом. Потом оно, то есть сомнительное, станет очевидной истиной, если будешь расти. Никон. 13 октября 1959 года. Письмо 219. Дорогой, спасибо тебе за письмо и за фото. Очень уж ты серьезно выглядишь там. Ты, наверное, кончаешь сочинение переписывать. А как В? Читал ли ты его работу? Во втором томе сочинений Антония Храповицкого есть интересная статья о проповеди. Какова она должна быть? Вернее, каков должен быть проповедник? Там же и о пасторском богословии, а также интересная статья о Достоевском. Если будет время, просмотри. Очень нужные для вас и преподавателей статьи эти. Нужно бы дядьке прочитать. У меня нет первого тома. Нельзя ли привезти для прочтения? А может быть, можно и купить? Сегодня 26 октября. +4. Солнце. Почти тихо. Сохраняй мир внутри себя, а потом и с ближними. Всех жалей, ибо все больны одной болезнью. Удалились от Господа и подпали под действие врага. А как на кого он влияет, не так уж существенно. Важно сознать, где находишься, и идти правильным путем. Будь здоров, милый. Господь да хранит тебя и благословит на всякое время. Никон. 26 октября 1959 года. Вечером. Письмо 220. Дорогой, мир тебе. Спасибо, что позвонил в воскресенье. Почему-то я очень обрадовался. Даже настроение стало совсем другое. Дай Бог тебе здоровья, мудрости и силы. Да, епископ М. прислал письмо. Благодарит за поздравление нас и шлет тебе пожелание успеха в богословских науках. Я все кисну. Грипп на исходе, а все как-то ненормально. Надо терпеть и понуждать себя. Сами на себя не налагаем никакого подвига. Вот и посылается извне. Остается только без ропота терпеть и сознавать, что заслуживаем гораздо худшего. Тогда внешние скорби и болезни вменяются такому в его личный подвиг. О таком способе спасения в последние времена давно предсказано святыми отцами. Слава Богу за все! Да поможет тебе Господь во всем добром и удержит от скрытого и явного зла. Все больше открывается премудрость Божия в нравственном мире. Если что будет тебя смущать и не сможешь объяснить, не торопись делать рассудочных выводов, обязательно ложных, что узнаешь по действию на сердце. Скажи себе, Господь знает, если Ему угодно, то в свое время и мне откроет. Тогда успокоишься. Смирение всегда и во всем дает покой и мир душе. Да хранит тебя Господь. Пиши. Приезжай. Любящий тебя дедушка. 1 февраля 1960 года. Письмо 221. Дорогой, мир тебе. Твое письмо от 4 марта получили поздно, 8 марта. Порадовались, что ты хорошо сказал, да еще и претерпел за это отеческие внушения. Судья всем Бог. Когда с Ю будет перемена? Если еще не поздно, то посоветуй от имени прошедших этот путь отложить хоть до осени. А за лето пусть прочтет 5-й том Игнатия Брянчанинова, побеседует с прошедшими этот путь, учтет время наше, даст себе отчет, в чем может выразиться истинное монашество при нынешних условиях, которые будут развиваться в том же направлении все больше и больше. Внешне это можно сделать когда угодно и где угодно за полчаса, а внутренне надо всю жизнь трудиться, чтобы хоть на старость год-другой быть капельку похожим на то, чем бы хотелось быть. Если будет внутреннее, без внешнего, хотя в малой доле, то это неизмеримо дороже внешнего монашества без внутреннего. А так как последнее очень трудно дается, а внешнее будет обязывать в глазах людей соответствовать своей форме, то незаметно начнется лицемерие, фарисейство и, может быть, нравственная гибель. Этими словами я ни в какой мере не против его намерения, радуюсь его желанию. Однако надо считаться со многими обстоятельствами. Дьявол внушает часто очень благие пожелания не вовремя и не по силам, чтобы запутать и погубить человека, и не дать исполнить хорошего намерения и в свое время. Нет никакого сомнения, что Ю не знает еще нового пути, что у него много ложных мыслей, ожиданий, а может быть и скрытых мирских расчетов, которые он не вполне и сам сознает. Опять повторяю, пусть изучает 5-й том и исполняет по силе, тогда многое поймет. Пусть также обязательно прочтет письма епископа Игнатия во 2-м томе биографии его, составленной Соколовым. Обязательно пусть прочтет. Я не вмешиваюсь в чужую жизнь, но моя совесть понуждает меня написать то, что здесь написано. Много еще можно бы сказать, но пока довольно. Пусть не берет примера с других. Теперь люди все, в том числе и монахи, спасаются по исполнившемуся предсказанию Антония Великого и других древних святых отцов, скорбями и прибавляют себя внутренним монашеством, а не внешним, если у кого есть стремление к монашеству. Прочти это, Ю. Я считаю преступлением со стороны старших, что они без испытания, без указания пути принимают в монашество по личным расчетам. Уверен, что они этого не сделали бы в отношении к своим детям, а чужих не жалеют. Я на этом кончаю письмо. Хотел тебе написать кое-что, но уже в следующем письме. Пиши. Напиши о реакции Ю на это письмо. Если он по-своему сделает, то 1000 раз вспомнит об этих словах. Да хранит тебя и всех вас Господь. Будь здоров. Никон. 10 марта 1960 года. Письмо 222. Дорогой, мир тебе. Как твои дела? Как здоровье? Ждем еще писем, а их нет. Нового у нас пока нет ничего. Если у тебя по действию вражию появится неверие в голове, или, что хуже, в сердце, не придавай значения, а твердо, с волевым напряжением скажи «Верую, хочу верить». «Отойди от меня, сатана!» И больше не останавливай внимания ни на помыслах, ни на чувствах неверия, так же, как не обращаем внимания на хульные и скверные помыслы. Неверие святые отцы причисляют к страстям, возникающим от внушений бесов, на основе падшей природы человеческой. Потому и борьба с ними такая же, как и с прочими страстями. Отвлечь внимание, усиленно творить молитву Иисусову, каяться в грехах, иногда воздержание в пище и молитва. Сей род бесовский изгоняется постом и молитвой. Если человек не принимает мер против неверия, не борется как должно, то тем делается виновным уже в этих помыслах и наказывается этим самым неверием, как и всеми страстями наказывается, если не борется с ними. Наверное, уже надоело тебе. Будь здоров, пиши о своих делах. Скорее кончай. Приезжай сразу, как кончишь последний экзамен. Просись, чтобы не задерживали тебя. Никон. 3 мая 1960 года. Письмо 223. Дорогой, я разорвал написанное письмо. Буду краток. Пока все благополучно, однако анаконда все больше обвивает, но дышать пока дает. От нее зависит, сжать или не сжать свои объятия. А у тебя там это еще сильнее. Поэтому отнесись с пониманием положения и терпением. Не осуждай своих, а сочувствуй им. В нас ни в ком нет героизма. Все мы маленькие, все боимся больших скорбей. Надо всех жалеть, искренне всем желать и делать больше добра. Какую меру мерим, такую и нам возмерится и здесь, и в будущем. Уныло в природе, уныло на душе. Единственное прибежище – в мире с ближними, и, главное, в молитве. Ужасно было бы без молитвы. Блажен, кто сумел найти ее. Ищи и ты. Без искания и труда ничего не приобретешь. Новый большой деревянный дом от нас возьмут. Или увезут, или кого-либо вселят. Этим ограничивается наказание. Получена для Н. интересная инструкция. Но об этом сам узнаешь, когда приедешь. Умерла в К. схимница А. Ей было около 100 лет. Ты чрезмерно не утомляйся. Учи латинский, может быть, пригодится. Хорошо быть оптимистом. Чем объясняется их оптимизм? Может быть, они еще не видели и не переживали больших скорбей? Или нервы не так восприимчивы? Старость всегда пессимистична. Я и в молодости был такой же. Я все тяжело переживал. Желаю тебе здоровья и некоторой доли оптимизма, ибо печаль и уныние съедают здоровье. Дядя М. еще здесь. Все кланяются. Целую тебя и очень желаю всякого благополучия. Господь да хранит тебя и благословит. Ждем писем. Никон. 13 сентября 1960 года. Письмо 224. Дорогой, мир тебе. Письмо твое получили и рецепты. Если вреда не чувствуешь, то научись, по крайней мере, регентовать. Ты к каждому пению мысленно заранее дай тон, а когда даст регент, то проверишь себя. Только так и можно научиться. Пой без всякого напряжения, чтобы сердце не уставало. Зато со всей силой собирай помыслы и от сердца старайся творить молитву Иисусову. Таким образом получишь великую пользу. Помни, что без молитвы человек – орудие дьявола. Без молитвы и добрые дела не принесут пользы. Они будут осквернены всякими ядовитыми примесями. Напоминаю тебе слова евангелиста Матфея, глава 10, стих 17. Таких много у вас. Уйди в себя. У нас пока тихо. Дядя М. здесь. Погода хорошая, сравнительно тепло. Растут опенки. Пиши нам чаще. Сообщи темы сочинений. Как только будет возможность, приезжай. Никон. 26 сентября 1960 года. Письмо 225. Дорогой, получили письмо с темами и приказ номер 9. Придется тебе играть. Смиряйся. Обе темы очень важны. Их следовало бы разобрать и написать сочинение даже из любви к знанию духовному, а не только по обязанности. Если вздумаешь взять первую тему, то во втором томе Игнатия Брянчанинова есть специальная статья об образе Божии и подобии. Если изложить ее своими словами, то получится прекрасное сочинение. Хорошо бы еще откуда-либо взять, главным образом, примеры для иллюстрации отдельных черт образа и подобия. Например, любовь у мучеников и подобное. Способность ума у подвижников видеть на огромном расстоянии. Власть над природой и прочее. Когда остановишься на теме, сразу начни работать ежедневно. Собери в библиотеке или читальне, должны же открыть, материалы и начни писать. Постепенно будешь добавлять и исправлять, а не жди под видом сбора материала или будто обдумываешь, не откладывай на будущее. Во время писания будут приходить мысли. Новый материал может возбудить и другие мысли, которые также введешь в сочинение. Постарайся мне ответить на это письмо, а также на какой теме ты остановишься. В. Я послал письмо. Будь здоров, да хранит тебя Господь и вразумит. Не огорчайся особенно ничем. Такова жизнь. Ты постепенно входишь в нее. Не все сидеть дома под крылышком. Многими скорбьми подобает в нити в Царствие Божие. Умный и верующий человек использует скорби к великому успеху в духовной жизни, а немудрый, ропотливый теряет случай для приобретения, вредит себе, расстраивая и тело, и душу. Печаль мира сего смерть соделывает. Вот как можно расстраиваться. Проси мудрости у Господа для спасения и исполнения воли Божией, а не для мирских целей. И Господь подаст. Пиши, звони, приезжай. Ждем. Никон. 1 октября 1960 года. Письмо 226. Дорогой, сегодня, 20 октября, мы получили твое письмо. О, у нас! О карте Антарктиды я читал. Я ничему не удивляюсь. Все внешнее – ничто перед внутренним миром. Мне кажется, что будут находить все больше и больше доказательств внешних, истинности Библии. Но, увы, пушкой не пробьешь духа мира сего. Немногие воспользуются и фактическими доказательствами. Если не верят Моисею и пророкам, то хоть мертвый воскреснет, не поверят. У нас выпал снег сегодня, 15 сантиметров. Настоящая зима. Пиши чаще. Да хранит тебя Господь. Спасайся, родной. Держи себя в трезвении и телом, и душой. Помоги, Господи, всем. Никон. 20 октября 1960 года. Письмо 227. Дорогой, мир тебе. Получили твои два письма. Спасибо. Хочу сказать тебе о кандидатской работе. На днях я открыл на немецком языке Новый Завет в переводе Лютера. Открылась от Луки глава 13, о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, и об убитых, упавшей с Силоамской башни. На мой взгляд, перевод Лютера очень показателен. У него нет понимания покаяния, как понимали это святые отцы и вся православная церковь. Поэтому он употребил чисто внешнее выражение «исправиться». Это вообще характеризует протестантство. Я помню, когда ты читал Новый Завет на немецком языке в переводе Лютера и много раз удивлялся неточности перевода, уклону в сторону от православного понимания. Теперь я не помню этих мест. Пишу же тебе это к тому. Нельзя ли взять работу, сравнить греческий текст с текстом немецким лютеровским и указывать различия на протяжении всего Нового Завета? Было бы любопытно и показательно. Поговори на эту тему. Можно ли это сделать и в какой форме? Здесь получилась бы работа и по греческому языку, и по сравнительному богословию. Эта мысль возникла совершенно неожиданно, от случайного открытия немецкого Евангелия. Она тебя ни к чему не обязывает, но если заинтересует, то можешь обратиться к НК. Кстати, существуют труды, где до тонкости разбираются значения и оттенки каждого греческого слова в Новом Завете. Наверное, есть подобное же и о немецком лютеровском тексте. Для такой работы надо или иметь эти книги, или хорошо знать оба языка, чтобы не сесть в лужу. но некоторые резкие разности понятны даже и мне и режут ухо православному человеку. Не обиделся ли Эс от твоего диспута с ним? Не стоит спорить с ними. Старшему трудно уступить, особенно в присутствии посторонних, да еще учеников. Это ты учти и впредь будь осторожен. Подвижников теперь нет почти, а жаждущих быть униженными ради приобретения смирения едва ли мы найдем. Сказано: «Будьте мудры, яко змии». У нас пока все здоровы, чего и тебе желаю. Не забывай при всякой возможности, особенно в церкви, делать со вниманием и покаянием молитву Иисусову. Не оправдывай себя ни в чем. Тогда увидишь грехи свои бесчисленные, как песок морской, что есть признак начинающегося здравия души. Ждем твоих писем. Никон. 20 ноября 1960 года.